эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 10 июня 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – метафизика реальности. И в гостях у нас Александр Кипкало. Здравия, Александр! Добрый день! Добрый вечер! Александр, немного представлю. Александр – философ, писатель, кинорежиссер. Есть книги, можете ознакомиться в интернете, доступны, можете заказать. Александр сегодня нам расскажет о логике и метафизике нашего мировоззрения и реальности, о биосфере, о космосе. В общем, много чего будет рассказано сегодня, друзья. Александр, что можете рассказать о себе? Ну, в двух словах так, что, чтобы люди хоть минимальную информацию получили, поскольку я, в принципе, совершенно не медийная персона. Вот, и только периодически выплывал на какой-то широкий круг. Ну, я закончил в свое время философский факультет МГУ. Я сам москвич коренной. И первое время занимался журналистикой, но потом переплыл плавно в документальное кино, вот, куда я стремился. И работал долгое время на центральной студии документальных фильмов. Сначала как редактор, сценарист, потом как режиссер. Вот, это та студия, которая затем была угроблена не без участия РПЦ, точнее, при прямом их участии. Вот, после того, как наша студия краснознаменная, которая вела всю историческую хронику Советского Союза, начиная там с 20-х годов Зиги Вертова, после того, как она почила, так сказать, в ВОЗе, и на ее месте возникла очередная, значит, такая православная богадельня. Вот. Я создал свою студию, которая называется «Дорога времени». И вот с 2003 года как бы уже сам самостоятельное плавание снимал на это как продюсер генеральный, как режиссер, художественный руководитель. Мы снимали фильмы документальные. Ну, значительная часть фильмов пересекается с моими такими глубинными интересами, поскольку меня всегда интересовали такие глобальные вещи, как происхождение космоса, бытия, законы бытия, человек, его статус, возникновение и так далее. Я это... Особенно в последние десятилетия как бы эти темы поднимал. А так, большинство моих фильмов посвящены России, ее историческим судьбам. Вот, я считаю себя таким русским человеком, корни все с Украины. В нашей семье чисто славянские корни до там 10-го поколения. И для меня как бы вот эта родовая память, она... Очень важна память предков. Конечно, то, что сейчас происходит, разъединение с Родиной, оно мне, конечно, тяжело. Вот. Соответственно, фильмы были о русских людях, о пахарях, о притеснениях русских людей в разные периоды. Есть фильм о Столыпине. В последние годы у меня особенно, когда какой-то рейтинг у меня возник, как у режиссера, собственно, мы завязаны на... Финансирование внешнее очень редко удается как бы получить финансирование от каких-то спонсоров. Вот. У меня возникла возможность сделать фильмы вот такого прямого философского плана. И вот фильм, который я снял в 2013 году, «Данилово озеро», где я впервые коснулся темы ведической цивилизации, нашего праславянского прошлого. Это был для меня как бы важный фильм. И в 2017 году была самая главная моя работа сделана, «Четвертый уцраур» или «Метаистория государства российского». Это фильм по книге Даниила Андреева, русского, я считаю, выдающегося визионера Даниила Андреева «Роза мира». Вот. То есть меня интересует, как бы, очень интересует, как бы, вторая реальность. Поскольку метаистория, метафизика, ну, вот у Булгакова, у Сергея Булгакова, богослова, начало века, есть такая фраза: метаистория – это ноуминальная сторона того процесса, который для нас оборачивается как история. Вот, это вот о себе что мог сказать. Но параллельно я еще как бы и как философ старался вбирать в себя новые и новые какие-то информации, поскольку на самом деле этот диплом философии, ну, это, знаете, такая, я не так серьезно к этому отношусь, поскольку я получил его в советские годы, у нас, конечно, был ограничен очень подача собственной философии, пропагандистский такой факультет был. Но вот дело в том, что философ, он становится философом, когда он овладевает методом мышления. И вот есть у Витгенштейна такая фраза, которая для меня, знаете, такая очень важная, сакральная. Философский метод – это метод логического прояснения мыслей. Вот только и всего. Я, собственно, и хотел вам предложить сегодня как бы попытаться поговорить совместно о каких-то общих вещах. Дело в том, что философ, он чем должен отличаться, вообще говоря, и должен на самом деле, специфика его в чем заключается, что он умеет переходить от каких-то конкретных реалий, или у нас, как говорят, от единичного и особенного к общему, от частного к общему, говорить о больших вещах, то есть как бы на квадрокоптере подниматься над какой-то, значит, нашей физической реальностью. Если можно ведь видеть стебелек, можно былинку, а можно подняться и увидеть поле, увидеть город, увидеть планету, потом увидеть эту планету в космосе и так далее, и так далее. И это все связано с работой сознания. Я вот хотел как бы предложить вот так вот помедитировать, то есть уйти от вот этого пространства былинок, от этого плотного физического уровня, немножко подняться и поговорить от общего танцевать. И перейти, затем вернуться, поговорить к нашему настоящему, поговорить о его реалиях вот уже через призму общего. Вот у меня такое предложение. Отлично, Александр. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что все свои вопросы вы можете задавать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org, это наш канал на YouTube, youtube.com/slavradio. Ждем ваши вопросы. Как обычно, наша передача, наш эфир будет состоять из двух частей, где в первой части Александр нам расскажет о метафизике реальности, и вторая часть будет посвящена ответам на ваши вопросы. Хочу напомнить, что за пультом у нас сегодня Евгений Роденко, за порядком в чате бдительно следит Светлана Большакова, ну а в роли ведущего я, Георгий Бедоев. Александр, слушаем вас. Так вот, я хотел вам как раз вот предложить, давайте с вами проведем вот такую вот необычную медитацию, пользуясь случаем. Итак, что мы имеем вот на данный момент? На данный момент вот у нас, значит, на календаре идет 21 век, прошло третье десятилетие. Мы все с вами обитаем на маленькой, на самом деле, по космическим меркам, планете. Маленькой планете, которая находится в системе тоже небольшой звезды. Эта система удалена от центра, опять же, небольшой галактики. Удалена приблизительно на 40 тысяч световых лет. То есть от нас до центра только галактики 40 тысяч световых лет. От нашей звезды свет, идущий со скоростью 30 тысяч километров в час, метра, километров в секунду, идет 8,5 минут. То есть вот такая вот интересная ситуация. Теперь далее. Смотрите, мы с вами обитаем в физических телах. Они созданы таким образом, что могут выживать только в достаточно узком диапазоне. По температуре 50 плюс, 50 минус. Они привязаны к газообмену, определенному составу атмосферы. Они привязаны к определенным геофизическим параметрам, которые связаны с этой планетой. Вот. Они очень от многого зависят. Они, так сказать, не могут эти тела пережить серьезные излучения, жесткие, космические. И поэтому каким-то образом они защищены атмосферой и еще какими-то удивительными вещами, которые связаны с работой высших сил космоса. Я хотел... Почему я об этом говорю? Понимаете, само существование наше на этой планете Земля – это вообще величайшее чудо. Величайшее чудо, что мы здесь живем и выживаем. И выживаем, и из тысячелетия в тысячелетие меняются там ландшафты проходят по земле, различные культуры, цивилизации. Но, тем не менее, все как бы продолжается. Теперь, понимаете, мне хотелось бы вот от этой реальности, от этого описания, перейти к тому, как, собственно, устроена вот эта наша система. Долгое время, вот, собственно, и у нас на философском факультете нам, знаете, как подавали, что такое человек. Вот нам все время цитировали Ленина. А у Ленина, вот если сейчас вот кто-то откроет эти книжки, «Материализм и периокритицизм» и так далее, там работа нашего сознания, работа нашего ума, она связана напрямую только с головным мозгом, фактически. Сознание рассматривается как свойство головного мозга. И вот это представление, оно, я вам скажу, к сожалению, вот спустя там почти 100 лет, оно настолько укоренено, что очень трудно меняется в общественном сознании, вот этот взгляд на сознание. На самом же деле человек является сложнейшей энергоинформационной системой. И центрован он, здесь не оригинален, основываясь на трудах, так сказать, различных философских эзотерических школ, центром человека является его монада, то, что я называю монадом. В других традициях могут называть духом, там, душой. Но для меня монада – это, так сказать, очень понятный, внятный термин. Монады – это наша сердцевина. Это некое образование интегральное, в котором спрессован опыт нашего прохождения на протяжении столетий, тысячелетий через бесчисленное количество инкарнаций, не только человеческих. Мы являемся результатом вот этого движения через время, через космос. И поэтому мы настолько неповторимы. У каждого свои накопления, у всех разные. И это вот та данность, которую мы не можем преодолеть. Вот этот параметр, я называю его объемом сознания, он формируется именно на основе вот этих накоплений. И если мы будем анализировать, я вот хочу переброску к реальности сделать, если мы будем делать переброску на нашу реальность, вот этот, именно вот этот параметр, что у всех разные накопления, у каждого человека, он очень много определяем в социуме. Люди изначально рождаются неравными. Вот. И из этого противоречия возникает масса различных противоречий и конфликтов. Это вот одна сторона реальности. С другой стороны, я хотел о чем сказать. Вот мы говорили о том, что цивилизация движется через тысячелетия. Но те, кто занимался созданием здесь биосферы, вот этой глобальной структуры, которая окружает нас, ведь понятно же, что они создавали эту биосферу, и чтобы на ней появились мы, самоосознающие существа, не просто так, не для того, чтобы мы, так сказать, выбежали на лужайку и бесконечно наслаждались пребыванием здесь. Вероятно же, был какой-то смысл. Вот. И об этом смысле как раз стоило бы поговорить и попытаться осмыслить вот на данном этапе существования, какой же смысл у нас складывать. Вот два слова о том, о важных вещах, которые для меня связаны с биосферой. Вот если мы будем ее внимательно рассматривать, вы увидите, как здесь, ну, это как бы не новость, это всем понятно, как здесь все увязано, да. Обитатели водного царства связаны с сухопутными, теми, кто на суше. Те, кто на суше, связаны с животными, с растениями. Все это увязано с геофизическим параметром, с Солнцем и так далее. И все это находится в грандиозном единстве. В единстве. Одно дополняет другое. Но выпад какой-то детали из этого единства приведет к нарушениям общим. Я в свое время задался вопросом, а каким образом удалось это увязать? Я прочитал не так еще давно опыт который был проведен в одном из штатов США. Он был не так давно проведен. Речь шла о создании лунного полигона, проекта лунного полигона будущего, да? И там 18 добровольцев находились в закрытом таком стеклянном куполе, под куполом, где все было сделано таким образом, чтобы сделать автотрофным существование там, чтобы люди там выращивали растения, чтобы воздух сам по себе, так сказать, обогащался кислородом, чтобы все получали свое питание там, чтобы не было никаких связей с внешним миром. Был такой опыт проведен, если можешь найти в интернете, я не помню, как он считать. Через где-то 2 месяца пришлось опыт прекратить, потому что создать вот эту целостную структуру под этим куполом не удалось. Не удалось. И там различные ученые высказывали предположение, ну вот, так сказать, ошибка была, что не те растения были посажены. Кто-то говорил, не те люди, не те, значит, не та вода была закачана. Я вам скажу, что дело совершенно не в этом. Эту биосферу создавали мастера такого уровня, которого нам еще, нам пока он недостижим. Они делали это через семантические поля. Семантические поля, поля смыслов. Я почему об этом говорю? Поскольку это будет иметь отношение к нашему дальнейшему разговору. Это очень важный параметр чисто такого философского свойства. Что такое поля смыслов? Ну, вот в двух словах, чтобы было, понятно, не было, так сказать, такого впечатления заумности, я как-то уже приводил этот пример. Вот смотрите, если, например, вот там папуас Новой Гвинеи, да, который никогда не видел города, попадет вот, нам, так сказать, к вам в Питер на Лиговский, да, или на площадь, восстание около Максотского вокзала или к нам на Таганку. И что он увидит? Для него вот эти наши огоньки, которые мигают, картинки, знаки, будут просто украшениями. А водители, которые выезжают на этот перекрестки, они читают эти знаки. Они читают светофоры и едут правильно по кругу, куда им надо. Вот это простейшее семантическое поле, которое погружены водители. Итак, работает все. Теперь смотрите. Значит, одно семантическое поле, оно должно быть увязано с другим. Как семантическое поле вот этих дорожных знаков увязано с городом. Семантическое поле растений было увязано с полем животных. Поле животных, которые обитают на суше, с растениями. Вот только вдумайтесь, какая это могучая алхимия. Сколько там параметров? Миллионы насекомых в лесу, миллионы животных в популяциях. Как это можно увязать? Может это человек себе представить, чтобы они жили гармонично? А ведь они живут гармонично. Значит, вот в этих суперкомпьютерах, которые находятся, вот этих существ, которые обогнали нас на тысячи, миллионы лет по уровню, у них все это находится. И насекомые, эти миллионы насекомых, и животные. И вот эти базы вот этих планет, которые, одна из которых, значит, досталась нам, эти планеты тоже ранжированы. Я о чем говорю? Весь космос разумен, весь. Постановка вопроса о том, что есть ли жизнь там, кроме на нашей планете, это прерогатива маленьких детей. Весь космос наполнен жизнью. Глобальное сознание продуцирует, каждую секунду творит и создает миллионы реальностей, но вне хаоса, четко по плану. Там работают могучие уровни разума, могучие цивилизации. Весь космос представляет собой глобальную инженерию. Это что-то вроде такого могучего завода, понимаете? Индустрии. Планетка наша – это маленькая частичка. Вот эти ребята, значит, сделали вот эту биосферу. Сделали, вписали нас, вот этих двуногих существ, тоже я вот в романе «Сакральный футбол» как раз описывал, как я себе представляю, как создавался человек, как делалась прошивка через ДНК вот этой цифровых нитей, которые, управляющих нитей, информационных нитей. Затем на костях нашивалась нервная система, затем продумывалась система сосудов, химический состав тканей и так далее. Этим всем занимались миллионы и миллионы специалистов, которые в итоге сделали вот этот проект, а потом его приспосабливали здесь, приращивали к ландшафту, к этой планете, геофизике, через генетику и так далее, и так далее. Другого варианта нет. Ничего просто так не возникает. Понимаете, нам кто-то там, ну вот вы включите там канал «Спас», они, и на этот вопрос, как все создавалось, они скажут, ну это Бог создавал. Понимаете, в космосе нет никаких богов, все совершенно конкретно, есть иерархия существ. Вот, и есть глобальное сознание. Все делают конкретные какие-то существа, они за это все отвечают. Это же понятно. Нельзя просто так из ничего что-либо сделать. Вот. И вот мы с вами сейчас существуем. Теперь вот с их точки зрения посмотрим на нас. Вот они нас тут делали. И вот подошла ситуация, когда, значит, вот эти цивилизации двуногая, она начала что-то серьезное узнавать. Она, значит, дошла до стадии, когда она может вообще эту планету разрушить. Серьезно влияет на климат. Серьезно влияет на состав почвы. Но самое главное, эта цивилизация стоит на рубеже. Либо она прорывается на какой-то уровень своего эволюционного развития, либо она скатывается в инволюционный поток. Потому что нас же не просто так выпустили на эту поляну. Все создавалось для того, чтобы мы на каком-то уровне своего развития смогли открыть в себе те потенциальные возможности, которые в нашу систему заложены изначально. Почему Анаксагор еще там тысячу лет назад говорил о том, познайте самого себя. И познав себя, мы познаем нашу задачу. Вот. И сейчас, соответственно, наступает этап, когда мы должны, значит, сделать какой-то рывок. И это связано еще, я вам скажу, многие, может быть, не знают, с неким космофизическим циклом. Потому что есть космофизический цикл. Вот. И вот сейчас как раз мы находимся в периоде активности так называемого 25-тысячного цикла, который 25 тысяч лет повторяется. Каждый раз спустя 25 тысяч лет идет активизация энергетическая всей нашей системы. Это связано с прецессией Земли. Вот смотрите, значит, начиная с 40-го года, самая высокая активность за последние 11 тысяч лет у Солнца, у Венеры. Свечи увеличения яркости на полюсах на 2500%. У Марса глобальные потепления, сильные бури. Юпитер. Огромное внутреннее потепление, свыше 200% усиления яркости. Сатурн. Огромное уменьшение скорости вращения за приблизительно 20 лет. Уран. Глобальное усиление яркости. Нептун. 40% усиление яркости. Плутон. 300% увеличение атмосферного давления. Это вот просто факты. Американцы... Александр, а эти наблюдения за какой период были сделаны? Ну вот, по Солнцу 40-го года. Это все данные НАСА. Там эти ребята как бы серьезно отслеживают. Это связано с работой прецессии Земли. Дело в том, что этот цикл зафиксирован в знаменитом календаре Майя. Он там, правда, продолжительностью 5125 лет. Он составляет ровно 1/5 часть большого цикла, то есть прецессии. То есть наша долговременная ориентация прецессии совершенно выравнивается с центром галактики. А вот давайте подумаем, а что значит выравнивается с центром галактики? Понимаете, галактика – это волчок. То есть это вращающийся вихрь. То у нас циклоны – вихрь, омут водный – это вихрь. Структура всегда одна и та же. Он закручивается между двух полюсов, идет из одной точки. Значит, самая сильная сжатая энергия, она в этой центральной точке. Представьте, что она выровнялась и попала, значит, свободно проходит к нам через ось Земли. Естественно, это влияет на все. Значит, что происходит с биосферой? Она неизбежно меняется. Здесь на уровне массовой психологии идет возбуждение. Идет возбуждение, идет раскрутка некая энергетическая. Вот почему где-то с 50-х-60-х годов массово начали открываться способности у людей, такие чувствознания, и экстрасенсорика, особенно у женщин, начали ощущать энергетические потоки. А сейчас все это больше, больше, больше. Вот когда я смотрел феномен Кашпировского, тогда там еще 30 лет назад, Чумака, это же были яркие манифестации того, что все изменилось. Эти люди вышли на телевидение, уже какие-то люди вышли на телевидение и наглядно демонстрируют, значит, свои возможности влиять на, значит, энергетические параметры всего социума. А теперь добавьте к этому такую важную вещь, как влияние тонкого мира. Вот у Андреева, Данила Леонидовича, у него есть такое понятие брамфатура. Брамфатура он называет планетарный космос. Мы перейдем от человека к тому, что из себя представляет вот наша система. Она ведь, если человек многомерен, у него монада и тонкие поля, закрепленные на биомашине. То же самое приблизительно и относится и к устройству планетного тела. Помимо физического тела планеты, да, живой планеты, есть у нее тонкие поля, есть у нее тонкие миры, и они все обитаемы, потому что, покидая все существа, которые у нас здесь в биосфере обитают, они подвержены принципу реинкарнации. Реинкарнация – это космический закон. Вот я хотел бы, чтобы это было зафиксировано, потому что энергоинформационная система должна менять физический носитель. Это важнейший закон космоса. Без этого эволюция, развитие невозможно. Переход энергосистемы с одного уровня эволюционного на другой, который происходит по принципу спирали, перехода с витка на виток, он происходит именно за счет накопления внутри системы. Накапливается определенная энергетика и происходит переход. То есть реинкарнация неизбежный совершенно закон космоса. И ему подвержены не только мы, ему подвержены все существа там, животного мира и, естественно, глобальные структуры тоже. Вот. И, естественно, эти существа, теряя физические тела, биомашины сбрасывая, они переходят в тонкий мир, где продолжают существование. Понятно, что вот эти слои, они существуют, они обитаемы. А особенность этой брамфатуры, как все мы прекрасно знаем и понимаем, заключается в том, что помимо сил, которые направлены на гармонизацию тех популяций, которые обитают в биосфере, не существуют слои, которые наполнены низковибрационными сущностями, которые нацелены на разрушение, и на сброс всей эволюции в инволюцию. Это так называемые силы зла. Я говорю о том, что непосредственно влияет на нашу жизнь здесь. С одной стороны, вот такая специфика нашей планеты, вот мы живем в биосфере на трехмерном уровне, в трехмерном слое. Это величайшая редкость. Наша планета уникальна, много таких, там миллионы таких планет, но в ближайшем обозрении мы одни. За нами все наблюдают. И вот здесь вот существуют вот такие негативные силы. Они работают против эволюции. Здесь нужно учесть такую вещь, как закон свободной воли. К сожалению, или так нельзя говорить, к сожалению, но так все устроено. Это данность. В этом участке Вселенной глобальное сознание устроило такой вот оазис или сегмент выделило, где действует закон свободной воли. И ему подчинены все, в том числе вот эти силы деструкции. И, соответственно, когда силы деструкции берут на себя слишком много, они начинают передавливать силы созидания и гармонии. Нарушается баланс. Идет раскачка всего. И это может приводить совершенно жестким результатам. Как многие вас знают, что в нашей Солнечной системе две планеты уже, как бы сказать, погибли. Погибла планета Малона или Фаэтон, на которой была цивилизация плотном теле. Исчезла плотная жизнь на Марсе. Она там была. И сейчас все, наблюдая за снимками с поверхности Марса, в этом убеждаются. Вот. Осталась одна наша планета в этой системе, в которой есть вот такая цивилизация. И мы находимся в очень жесткой реальности. На нас действуют вот эти вот силы. И среди нас, среди нашей популяции, есть отдельные группы, немногочисленные, но которые работают на эти деструктивные силы. Вот в чем наша особенность, особенность настоящего момента. Можно называть эти силы как угодно. Вот Даниил Андреев, в чем для меня велик? Вот его книга «Метаистория государства российского», она прослеживает русскую историю, устанавливает зависимость ее, а вот этих тонкомерных перетурбаций. Он рассматривает нашу историю как историю борьбы демона государственности, то есть некой глобальной демонической силы, и демиурга России. Их диалектическое противоборство. Каждый всякий раз, когда растет Ойцраур, усиливается государство. Оно становится мощным, у него появляется мускул на международной арене. Оно становится заметным для всех. Но внутри наступает тирания. Дандреев отследил три периода. Он в 59-м году ушел с этого. Он отследил три периода. Я сейчас тут немножко отошел на нашу российскую тему. Но это все речь о том, как работают темные силы. В смутное время погиб первый демон. Было некоторое время, так сказать, полная, так сказать, неопределенность. Революция 17 погиб. Второй демон государства, Ойцраур. И я считаю, что вот 91-92 погиб третий демон. И если вот эту историю продлить на настоящее, что мы, собственно, в фильме мы и сделали, то получается, что сейчас наше государство усилится. Оно переходит в режим усиления, демонического усиления, при котором оно становится, опять же, в четвертый раз заметно на международной арене, как сильная, мускулистая, мощная реальность. Но внутри становится все тяжелее и тяжелее. Вот. Все тяжелее и тяжелее, потому что человек теряет свободу. И вот что, собственно, еще важно учесть, говоря о нашей реальности. Я вам не случайно сказал про семантические поля. Помните, я сказал, как эти ребята собирали из семантических полей биосферу? Но семантическое поле само по себе – это только часть инструмента, которым они пользовались. Они использовали еще другие инструменты. В частности, всем известный вам термин я употреблю – эгрегоры. Вот это очень важный момент. Многие как бы не представляют себе, как эгрегор увязан с семантическим полем. Опять я сделаю аналогию, простой пример. Рой пчел. Вы прекрасно понимаете, что пчела, которая летит с витка в улей, у нее же нет такого сознания. Она же не думает о том, что вот я взяла кусочек патоки и вот положу его вот сюда, в эту ячейку. Она же этого не представляет себе. Но, извините, в итоге-то получается симметричные соты. Соты-то симметричные. Померите их, получите 362, получите закон золотого сечения. Все выстроено геометрически точно. Если вы дернете зерна из подсолнечника, ну, семечки, да, вы увидите там такие же соты. Таких примеров много. Кто все это сделал? Естественно, речь идет об эгрегоре. Образ этот, образ этих сот, у эгрегора находится. И он руководит этими пчелками маленькими, направляя их по информационным нитям. Они летают и кладут все туда, куда надо. Потом появляется мед. Это все работа семантического поля, увязанная с этим сознательным существом, с этим сознанием, которым является эгрегор. Вот теперь перенесемся вот от этого образа вот в нашу реальность. Понятно, что эгрегоры в нашей реальности везде есть. Все об этом знают. Есть большие там эгрегор русского народа, там эгрегор еврейского народа. Есть эгрегор женщин, есть эгрегор мужчин. Вот эти эгрегоры, эти разумные образования, они управляют процессами, которые здесь проистекают. Но никто семантические поля не отменял. И вот теперь представьте себе, что вот в эту реальность, которую делали мастера когда-то, да, куда они прошивали семантические поля, здесь устраивали, связывали эту биосферу, геофизику и так далее, вдруг начинает активно вмешиваться кто? Сами вот эти обитатели. Через свою ментальную деятельность. Тут надо сказать вот о чем. Есть некие фундаментальные вещи, которые относятся к тому, чем является ткань реальности. Чем является ткань реальности. Откуда глобальное сознание творит нечто из ничего? Вы подумайте. Гегель употреблял термин «ничто» и «нечто». Из ничто появляется нечто. И это великое таинство. Как это происходит? В Библии там это условно записано, вы сами знаете. Сказал Бог да будет свет, и свет стал, и так далее. Но это предельно общее описание. А сейчас мы подошли к периоду, когда мы об этом можем говорить уже более определенно. Вот есть визионеры, ученые. Например, я вот одну фразу там так вспоминаю на память. Все принадлежат точке и, значит, пред существованию предшествуют точки информации чрезвычайно высокой плотности, сформированные в корпускуляры. И еще то, что в трехмерном мире является как частица, в тонком мире является, проявляется как волна. Понимаете, глобальное сознание из ничего вроде бы творит эту реальность. И то, что происходит в этой реальности, на обратном ходе как бы зацифровывается и уходит в план жизнедействия, в серверы глобальные. Все, что произошло в этой ткани реальности, записано. То есть она вся процифрована, разбита на биты. Теперь вы понимаете, к чему я веду. Реальность битована. Мы сознанием можем скользить по ней вперед и отчасти назад. На этом, собственно, основан феномен проходов в прошлое, который мы наблюдаем. Вот я сам снимал фильм о Наташе Бекетовой и видел, как она проходит в прошлое воплощение и говорит на тех языках, которые говорила тысячу лет назад. Кто-то проходит в будущее, удается проходить, которое еще только формируется. Это все скольжение сознанием по ткани реальности, процифрованной ткани реальности. И, соответственно, бромфатура, то есть планетарный космос, чтобы вот эта вся система работала гармонично, да, он тоже весь процифрованный. И вот теперь вдруг возникает тематическое поле, вот только вдумайтесь, которое создал сам человек. Вот мы с вами говорим сейчас, да? Почему? Потому что у нас есть, мы создали по аналогу космическому интернету, да, свой интернет. И вот теперь мы видим, что мы подошли к тому, что в мире нашем, цивилизации, помимо нас, так сказать, аборигенов, вот-вот и уже появляются сущности, которые здесь выполняют определенную работу за нас. Они водят уже поезда в метро, они машины водят, они выполняют множество работ, они дают нам карту местности в машинах, рассказывают, как нам проехать, ругаются с нами, если мы едем туда. Теперь вернемся, я нить не потерял. Возникает новое семантическое поле, согласитесь. То есть новое поле смыслов, глобальное поле, которое создал человек. И теперь взгляните на то, на тот факт, что здесь присутствуют силы обратного знака. То есть силы, которые не хотят, чтобы вся система, вся цивилизация поступательно и гармонично шла к свету, эволюционно переходила на другой уровень. Вот сейчас уровень у нас, как бы, по, учитывая, скажем, градация Елены Блаватской, четвертая подраса пятой расы. Вот определенная уже такая завершающая стадия существования физических тел. И вот они здесь возникают. И они, на самом деле, в значительной степени контролируют вот эту новую семантическую полюс и пытаются через него подчинить всех остальных. Вот такая реальность. Потому что они, вот эта замкнутая группа, которая давно как бы копила силы и именно собрала силы в виде власти денег, у нее задача подчинить весь, всю вот эту ойкумену и всю цивилизацию своим интересам. Вот это вот глобальное новое семантическое поле они стараются переподчинить себе. Вот к чему мы сейчас с вами подошли. Это очень серьезная, так сказать, такая серьезная проблема. И вот теперь поставьте себя на место высших сил, которые о нас постоянно заботятся. Они постоянно думают. Они постоянно пытаются нас направить. Ведь по закону свободной воли они не имеют права вмешиваться в нашу жизнь прямо, непосредственно. Они могут только посредованно показать. Они не могут нарушить закон космоса. Они посылают посвященных, дают информацию. Вот с их точки зрения ситуация выглядит проблематично. Если я вот так вот представляю, вот я помню, есть такие еще 30-е годы тексты, которые записала Елена Ивановна Рерих, о том, что подводные вершины в районе Америки чрезвычайно напряжены. Кора в целых районах чрезвычайно истончена. Вы понимаете? Сопоставьте это с такими вещами, как описанная многократно гибель острова Посейдон, с последнего острова Атлантиды. Ведь это же была фактически великолепная, выдающаяся цивилизация, которую, опять же, темные сбили с пути. А вспомните нашу древнеславянскую ведическую цивилизацию. Ведь описание сохранилось очень много. Ведь многое сохранилось. Описание о том, кем были берсерки, как наши предки могли управлять стихиями, устанавливать связь с водным царством, как отдельные выдающиеся волхвы они могли проходить через огонь, подолго находиться под водой, как они могли защиту поставить вокруг целого города. И этой цивилизации тоже нет. Она ушла. А она должна была жить и дать планете такие невероятные плоды. Она должна была, если бы она развивалась, превратила бы планету в цветущий сад. Этого не произошло. Мы должны понимать, насколько серьезен этот фраг. Если такую могучую цивилизацию, которая 7,5 тысяч лет назад одолела джангаров на многолетней битве, вот, и тем не менее она все равно, да, в результате катаклизма, все равно сошла. И вот теперь вот только-только 2,5-3 тысячи лет назад возникла новая цивилизация, вот она подошла к такому уровню, когда ее будущее проблематично. Я к чему веду? Я к тому, что почему целый ряд вот ясновидящих, там, тех, с которыми я общался, они говорят, что не видят Америки до 50-го года. Они видят там проливы. О чем ты можешь говорить? Это не значит, что жестко так произойдет. Но если в тонком мире уже есть некие матрицы, и те, кто имеет способности проходить в эти слои, в огненный мир, прежде всего, их видят, значит, такие варианты возможны. Это значит, что у высших сил может не быть другого варианта, как уничтожить эту цивилизацию, убрав плацдарм из-под нее. Вот с этой точки зрения вот этот вот момент современный с этим коронавирусом, он очень интересен. Вот смотрите, какая вещь. Для меня как бы тут есть некое пересечение с Даниилом Андреевым. Почему темные так активно всегда провоцируют людей на злодейство, на кровопролитие? У него очень четко, вот от него пошел термин «гавах». Темные питаются гавахом, то есть эманациями существ, особенности людей, которые мучительно погибают, то есть расстаются с телом. Вот этот вот, вот эту жгучую энергию они поглощают, они жрут ее. Поэтому они провоцируют людей на гавах. С другой стороны, они питаются шава. Шава, как Андрей пишет, это излучение государственного комплекса. Государственный комплекс – это такой монстр, который пытается подчинить индивидуума, и у него тоже есть свое излучение, и это тоже их пища. Вот. И вот теперь посмотрите. Еще в 60-х годах была угроза гибели, так сказать, большого числа людей, десятков миллионов. Мы прошли через этот этап, потому что демоны, вся эта структура, они поняли, что так можно потерять всю планету. И вот теперь, спустя там почти 40 лет, у них опять задача, им же нужно жрать. Они провоцируют везде войны, но войны получаются локальные, маленькие. Они понимают, что вот как вирус, потому что они являются вирусом планеты, они погибнут вместе с этой планетой, и они этого не хотят. И с этой стороны посмотрите на вот эту ситуацию. Вирус этот вот, вот с этой метафизической точки зрения, это источник Гаваха для них. Смотрите, сколько они сейчас в течение вот этих нескольких месяцев сожрали этого Гаваха. Страх. Действительно, реальная там гибель тысяч людей. Они сделали мировую войну. А с другой стороны, значит, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что вроде как элемент рукотворности вот этой пандемии, он просматривается. И для меня это тоже очевидно. Что за этим стоит, тоже может стоять. Посмотрите, что такое вообще изначально вирус, если мы так будем об этом говорить. Вирус, на самом деле, это просто цифровая структура. Это молекула цифровая, ДНК, в маленькой тоненькой оболочке жировой. Для чего он делался? Он делался, он вплетался в биосферу наравне со всем остальным, для того, чтобы популяция развивалась, чтобы гибли от этих вирусов слабые особи, выживали другие, вызывали в жаль более сильные. Так и происходило. И вот теперь, вот посмотрите, если есть информационная структура, так сказать, такая, которая сумела связаться с научным сообществом и создать в своих лабораториях вирусы уже собственные, не те, которые изначально здесь природные существовали и регулировали взаимодействие популяции, да, их влияли на выживаемость, а свое. Соответственно, возник эгрегор. И этот эгрегор, вот этого новых вирусов, он с кем подчинен? Он подчинен и связан с теми, кто его создал. А если те, кто их создал, имеют цели не самые хорошие, да? О чем сейчас многие говорят. Естественно, из этого вырастает что? Они используют этот вирус для манипуляции человечества. В этом плане я, так сказать, очень рад тому, что сейчас многие уже такие публичные люди заговорили о конспирологии. Потому что когда мы начинали это, говорить об этом, нас никто не слушал, вообще за шизофреников принимали. Я еще в 92-м году первый фильм, когда делал «В ожидании исхода», я касался этой тематики. Потом Александр Дугин нам перевел целый ряд книг, мы стали понимать, как происходят эти механизмы, как это все работает. Сейчас об этом заговорили многие. Вот сейчас вот Никита Сергеевич Михалков заговорил. Вот. Все начали понимать, что влияет на информационное пространство определенным образом, чтобы что-то в нем поменять на физическом уровне. Можно. Можно. А те, представьте себе, люди, которые веками оттачивали мастерство влияния через информационные потоки на физический план, они достигли ведь великолепного, высокого уровня. Они достигли высокого мастерства. Я имею в виду тайные оккультные ордена. Вот. Я когда-то читал книжку еще давным-давно, «Энциклопедия оккультизма». Там буквально такая детская, наивная, по-простому все изложено, но очень все фундаментально было сделано, как можно влиять, это масонская такая работа, через вихрь Бафомет на верхушку управления той или иной страны. То есть собирается группа магов. Вот в романе «Сакральный футбол» я попытался писать этот механизм. Как группа магов, собираясь, ставит перед собой образ нужного человека, нужной группы лиц, и переформатирует ментальное пространство вокруг этой группы лиц. И там реально происходят перемены. Реальные перемены. Меняется вообще вся структура. И вы знаете, вот я уже немножко знаю кое-что, проходил 91-93 год, и я чувствовал, что вот работает что-то помимо воли людей, и как бы все уже предрешено на каком-то другом уровне. Вот эта работа этих выдающихся мастеров, она была заметна. Она была заметна. Сейчас я скажу, к чему я веду. Вот представьте себе, они отточили такое мастерство за эти годы. А мы перед ними оказываемся практически голыми. Практически не беззащитны. Они нам, значит, поддерживали и 50, и 100 лет, и 200 лет назад, и 300, но не 400, и 500. поддерживали развитие здесь, например, такой структуры, как православная, так, христианская церковь. Не православная, христианская церковь. А православная, она присвоила себе, как вы знаете, этот ник в 19 веке только, забрав его у ведического православия. Вот они нам, как бы, вот у нас возникла вот эта церковь. Я не буду ничего плохого о ней говорить. Масса замечательных, выдающихся духовных людей через нее прошли. Но дело в том, что назначение настоящего, серьезного, оккультного института, а я вам скажу, что и церковь, там, как и любая подобная структура, это оккультный институт. Кстати, многие этого не понимают. Оккультная структура – это любая система, которая через обряды и терафимы, через мантры устанавливает взаимодействие с тонкими мирами. Оккультизм заключается именно в этом – в установлении контакта с сущностями тонких миров. Поэтому церковь тоже оккультная структура, как и масонская ложа – оккультная структура. А здесь это абсолютно типологически схожие образования. Так вот, у нас возникла вот эта система, которая должна была нас защищать, которая защищала славянство там тысячи лет назад, когда один волх мог вокруг города поставить защиту такую, через которую враг не пробьется. Или как наши женщины в расписных славянской символикой сарафанов закручивали вихрь, и враг терял зрение, не знал, куда ему идти. Вот что такое оккультизм настоящий. И вот представьте, они владеют технологией, а мы голые, мы беззащитные. Потому что что такое вот эта церковь? Ну, вот идут эти моления. А скажите, пожалуйста, если там используются тексты из писаний, которые не принадлежат славянскому этносу, которые изначально принадлежат иудейскому этносу, который, вообще говоря, к нам совершенно на сакральном уровне недружественно относится. Каким образом мы можем защититься от тех, кто с ним вместе работает? Вот эта иллюзия, она, к сожалению, господствует. Для меня вот ситуация, которая развивалась в начале 20 века здесь, в России, она настолько красноречива. Никто не смог нас защитить, понимаете? Здесь стали расти вот, под влиянием оккультных воздействий на физическом уровне группы человека-орудий, напичканных, напитанных энергетикой, пассионарных, которые были направлены на разрушение всего организма, который только-только стал на ноги. Они раскачали все, пользуясь слабостью, слабоволием, неподготовленностью первого лица, его окружения. Они все это опрокинули. И вот, к сожалению, получилось так, что пирамида воплощений, которая уже была налаживалась, а ведь вы знаете, что воплощение монад идет по закону вибраций. То есть высокие старые воплощения, они не приходят туда, где господствуют низкие вибрации. Поэтому у нас возник в начале 19 века мощный поток высоких душ, которые начали создать культуру. А в 20 веке это был вообще начале апофеоз, и философия, и поэзия, и живопись. И все пошло вверх. И инженеры. То есть это старые монады пришли, понимаете, и все это обрушили. А потом был нанесен страшный удар по самому этносу, по его генофонду. Самое печальное во всей этой структуре, что перевернутые пирамиды притягивают слои шудр, то есть низких вибрационных душ, которые не знают, в которых не живет закон совести, вести Бога в себе. Естественно, вот эти монады, они дали через десятилетия, как бы, дали побеги, пришли другие монады, но эти монады по возрасту тоже не отличались, при всем уважении к тем людям, которые строили эту страну. Но строилась она таким образом, негармоничным, что было очень много потерян. И вот сейчас у нас вот эта ситуация, где у нас высокие монады, старые, мудрые, они находятся в тени, а бедра и ноги нами управляют. И мы опять беззащитны. Мы опять практически беззащитны. Они поддерживают опять вот эти структуры типа церкви, которая пристегнута государству, и полагает, что она будет нас опять защищать. А против нас работают мастера. Что же делать? Вот я вам так обрисовываю ситуацию, поскольку, вы знаете, я не разделяю оптимизма многих, потому что я вот общаюсь со многими людьми, которые как бы связаны, имеют каналы, там, так сказать, говорят, пишут книги. У них оптимизм, что якобы вот сатан уже ушел, темные уже ушли, они все, скоро будет все нормально. Я как бы не верю. Борьба еще предстоит. Они не могут уйти, пока мы не сорганизовались, не создали свой нормальный, стильный оккультный институт и не стали вовлекаться массово в такие позитивные духовно-энергетические практики. Я вот наблюдаю сейчас рост, очень это как бы отрадно наблюдать, рост вот людей, которые связаны со славянским эгрегором, но, конечно, он недостаточно, вот этот рост, для того, чтобы мы смогли выровнять и устоять. Ситуация именно вокруг нас, вокруг нашей вот этой страны, вокруг территории, она накаляется. Нас становится, вот, собственно, славян, к сожалению, меньше и меньше. Потому что очень опасен противник. Дело подходит к тому, что мы можем потерять эту территорию. Потеряв территорию, мы ставим под вопрос существования самого этноса, самого славянства, как этноса. Вот. Поэтому нам нужно быть сейчас предельно собранными, и тем более, что появляются технологии, которые нам дают возможность, противостоять. Ну, вы их, многие из них знаете. Мы должны постараться не подчиняться, не быть источником шавва. Мы должны противостоять энергоинформационному монстру, который пытается из нас сделать механических цифровых индивидов всеми средствами. Это не значит уходить в леса. Если мы уйдем в леса, они нас достанут со временем и так. Здесь нужна вот эта внутренняя работа по культивированию внутренней силы. И, естественно, более интенсивное соединение. Георгий, вот теперь то, что я хотел сказать в двух словах, вкратце. Да, благодарю, Александр. Вот сказали, что имейте, общайтесь с теми, кто имеет канал. У нас тоже есть канал, он называется «Народное славянское радио». Вот, канал на Ютубе. Друзья, мы собирали ваши вопросы. Напоминаю, что у нас сегодня 10 июня 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – это метафизика реальности. В студии виртуальной находится у нас Александр Кипкало. За пультом Евгений Роденко. И ваши вопросы собирала Светлана Большакова. Друзья, сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после чего вернемся к вам и будем отвечать на ваши вопросы. В эфире «Народное славянское радио». Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на «Народном славянском радио». Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира – метафизика реальности. В студии Александр Кипкало, ведущий Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко и за порядком в чате. И ваши вопросы для нас и для Александра собирала Светлана Большакова. Александр, первый вопрос от Виктора Яковлева. Что за силы противостоят эволюции сознания? Откуда они взялись? О том, откуда они взялись, но тут как бы вопрос очень, на самом деле, интересный и большой. Я помню, у меня как-то была дискуссия, и мы, значит, разговаривали, присутствует ли изначально в инцов, то есть в той точке, откуда возникает все, вот эти низкие вибрации, вот эти силы зла. Но у меня совершенно определенная как бы на эту тему точка зрения. Вы понимаете, высокие вибрации в то есть низкие вибрации, они не могут существовать там, где существует пространство высоких вибраций. Но это, в принципе, невозможно. Поэтому я думаю, что это особенность именно вот нашей барфантуры, нашей планеты. Здесь и существуют, тем более, вы знаете, разные легенды насчет того, что здесь когда-то из семи кумар один отпал, то есть из семи тех светочей, которые несли сюда цивилизацию, несли сюда зародыши будущего человечества, присутствовал один как бы предатель, который отпал. Но это как бы легенды. Но факт то, что вот эти силы здесь свили гнездо. Есть еще, вы знаете, славянские предания о пекельных мирах. Я думаю, что в определенной зоне Вселенной, позволено существовать вот этим силам деструкции, которые могут уничтожать планеты, которые могут уничтожать цивилизации, и которые здесь создали вот на нашей планете свое царство. Ну, сейчас вот много говорят там про рептилоидов там, и прочих. Но я вам скажу, нужно рассматривать эту систему, вот эту всю нашу планетарную, именно в контексте существования в космическом контексте. Меня, знаете, всегда вот это поражает, такие уровни разговоров детских, когда говорят, ну вот, как бы там наши летали в космосе, никого больше не обнаружили, значит, там больше никого нет. Это как бы вот вызывает, конечно, дикое сожаление, особенно когда со священниками разговариваешь. Ведь они же не допускают вообще, для них все, что связано с другими цивилизациями, это они анафеме предают. Я говорю, ну вот вроде взрослый человек сидит. Я его спрашиваю, а тебе вот как вот эти галактики, ты знаешь, что они существуют? Ну, существуют. Ну, а что тебя волнует, так сказать? Это как бы, так сказать, ну, они все мертвые. Он мне говорит, что они мертвые, понимаете? Уровень сознания какой? А в космосе нет ничего неживого. Все планеты, все небесные тела, они все обитаемы. И, соответственно, здесь не могут не появляться представители тех цивилизаций, которые нас здесь создавали, которые, собственно, эту машину разработали, которые биосферу делали. И у нас масса признаков этого. Я вам говорил о тематических полях. Я сейчас отвечу, я не потерял нить. Когда я вижу вот это видео, когда два плазмоида вращаются над полями в Англии, а внизу на поле возникает рисунок гармоничный. Знаете, как будто вот художник нарисовал. Гармоничные рисунки. Вы знаете эти круги на полях? Как красиво сделано, как симметрично. А кто делает? Плазмоиды, да? Вот они вращаются. А вспомните, я вам говорил о пчеле, да? Значит, рисунок, который возник на полях, подобно тому, как рисунок сот в эгрегоре пчел, он где-то есть в каком-то сознании. И вот это сознание нам, маленьким детишкам, здесь рисует на наших полях рисунок, чтобы показать. Да мы здесь. Мы здесь давно, мы тысячи лет здесь. Вот, и, соответственно, здесь есть вот эти вот хорошие, правильно все пишут, есть хорошие, которые за нас контролируют, борются. Те, которые зависли в 86-м году над четвертым реактором, чтобы не дать взорваться еще, так сказать, другим, и чтобы не произошла катастрофа уже планетарного масштаба совсем. Они висели там. Мне Алан Сергеенко рассказывал, режиссер, который делал «Колокол Чернобыля» на нашей студии. Это факты. Они все время здесь работают. Но есть и те ребята, которые мешают. Понимаете? Они, безусловно, есть. Это все результат того, что в этой зоне присутствуют вот эти вампиры, вот эти темные силы, которые накопили негативный потенциал. Там тоже происходит борьба. И опять же, по закону свободной воли, никто их так сразу уничтожить не может. Не знаю, ответил ли я на вопрос. Как-то так. Александр, ну, можно сказать таким образом, что это особенность данного пространства? Что Александр, я имел в виду не термин пространства, а имел в виду именно Солнечную систему, когда говорил особенность данного пространства. Ну, понятно, то есть не в глобальном смысле, да? Да. Ну, я говорю, что мы не можем судить о том, сколь далеко это простерлось, вот эта зараза. Потому что Вот для меня кто авторитетен? Понимаете, я стараюсь опираться на какие-то вот вещи, которые связаны в определенную как бы систему. Вот есть сведения, которые пришли через Елену Петровну Балавацкую, через Елену Рерих, через Андреева, через других людей. Почему я, скажем, склонен им доверять? Потому что те, кто им давал, учителя, их существование доказано, оно есть. Есть документы, есть книги. Блаватская, например, не могла написать такую книгу. У нее просто информации-то нет. Там большинство источников, они вообще в Александрийской библиотеке вроде бы сожжены, но они были использованы. Это невозможно. Эти данные все есть. Понимаете? И вот, вот по этим данным получается, что мы как бы окружены, действительно подтверждается, вот наша система солнечная и чуть дальше, окружены некой капсулой. И вот в эту капсулу как бы войти можно, а отсюда выйти нельзя. И вот ясновидящие это видят. Получается, что вот эта область, она как некая такая зона. Это зона. Добавьте сюда вот этот каббалистический термин. Эйцехоры. Откуда он взялся? Эйцехоры. Семя дьявола в человеке. И по легендам, и которые зафиксированы в Каббале еще в прежних традициях, Эйцехоры должно быть изжито только человеком. Самим. Понимаете? То есть, когда человек, человечество совокупно переработает вот эту засаженную в него мерзость, преодолеет, трансмутирует его в позитив, тогда откроется нечто другое, откроется дорога в большой космос. А пока мы как в заповеднике. Такова наша участь. Мы можем это принять, можем не принимать. Я к этому как отношусь? Ну, вот сейчас вот инкарнация. Надо следить за тем, как протекает ваша инкарнация. Я вот какого-то времени стараюсь как бы сделать так, чтобы вот набирать все больше и больше очков, чтобы плюс был для того, чтобы в следующее воплощение нужно прийти сюда уже более подготовленным, на другом уровне, там, понимаете, с большей силой. Мы живем не одну жизнь, а большинство людей, так сказать, считают, что они вот проживают жизнь. И дальше, так сказать, они даже не задумываются, что. Я, например, абсолютно точно знаю, поскольку бывал в этих мирах, я абсолютно знаю, что вот эти миры, они такие же реальные, такие же конкретные, как и эти. Они отличаются, они другие. Я вам говорил, что то, что здесь частица, там волна. Но волна устойчивая. Волна устойчивая. Поэтому, да, придется нам пока терпеть, но нам нужно свою задачу выполнять. Каждому выполнять. Потому что те, кто не выполняет, к сожалению, ткут себе нехорошую, ну, можно сказать, карму и не обеспечивает позитивного существования. Надо успокоиться. Для высших существ мы просто, так сказать, эволюционирующие монады, не более того. Поэтому даже когда, так сказать, идет большое число развоплощений, это не в их интересах, когда тонкий мир перевыполняет. Но, тем не менее, они тонкие миры не рассматривают это как такую глобальную катастрофу, хотя стараются уберегать нас. Убегать, потому что это ломает эволюционный рисунок весь. Александр, да. Мы немножко уже ушли от темы. Да. Я бы хотел вернуться, да. Вот да. Сказали, что набор очков, может быть, по-другому, камешков рюкзаков в рюкзачок. Наверное, это полезно на определенном этапе развития человека, но лишь на определенном. И у меня вот вопрос про тематическое поле. Вот вы говорили, да. А наш разум, он тоже является частью семантического поля? Знаете, вот в таком ракурсе мне так трудно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что я рассматриваю систему человека как целостную. Мы мыслим, понятно, мы уже сейчас многие понимают, мыслим не через мозг. Я недавно видел заголовок в сетях там, кто-то бросает посты. Мы, оказывается, мыслим не через мозг. Вот у там у девочки шарик маленький вместо мозга, она мыслит. Слава Богу. Люди начинают понимать это. Мы мыслим через наше ментальное поле, увязанное с ментальным потоком внешним, космическим потоком, который протекает. Вот. Это значит, понятно, как мы и чувствуем мы через не сами по себе, а через астральное поле, которое окружает нас. Когда вы попадаете в тонкий мир, вы способны быть там в сознании, сознательно действовать там, только тогда, когда у вас развито ментальное поле. Если оно не развито у вас, вы не сможете там даже крест какой-то нарисовать. На вас там нападут, вы не сможете защититься. Потому что сознание надо переносить в тонкое тело. А тонкое тело нужно развивать. И развивать тренировками. Понимаете, так просто ничего не делается. Я вот, Георгий, маленький отход сделаю, он будет просто интересен. В свое время, когда я делал фильм «Акуневский кристалл» в 2002 году, я был в Акунево там, я несколько фильмов сделал в Акунево, там ашрам Бабаджи. Я общался с голландцем, который был у Бабаджи, у высокого индийского святого Пуджари, то есть отправителем обрядов. И вот мы с ним говорили на английском о разных вещах. И он мне рассказал такую вещь, что когда Бабаджи шел на омовение утреннее, он просил, чтобы никто не приближался к нему ближе, чем на 300 метров. И бывали случаи, когда кто-то случайно попадал в эту зону, когда он молился утром у воды. И этот человек обычно падал парализованный. Что я хочу этим сказать? Вот у нас сейчас там принято, так сказать, вот и профаническое сознание говорит о каких-то святых. В РПЦ друг другу говорят, вот эти ребята в рясах, они называют святейшествами, там, преосвященствами, понимаете? Вот, они на своих политбюро там принимают в святые каких-то людей, которые имеют весьма сомнительную биографию и противоречия, которые они накопили в социальной жизни, и посвящают им и присваивают титул каких-то святых. Понимаете, вот это все, опять же, проявление вот этого детского сада и непонимания. Понимаете, святость или то, что это связано с духовным развитием. Бабаджи – это был высочайший дух, и то не самый далеко высокий, потому что высокий дух на физическое тело войти вообще не может. Вибрационно, в принципе, эта монада уже не может входить сюда. Он входил, и одновременно мог находиться, это не самый высокий дух, находиться в нескольких местах, создавая голограммы свои. Вот мне рассказывал Пуджари, парализует человека, потому что вибрации попадают такие. Вот, поэтому я говорю, накапливать вот эти, как вы говорите, камешки, это нужно шаг за шагом, усиливая свое ментальное поле и свое чувство знания, тренируя его, особенно в нашем мире, потому что вот я живу в Москве, в силу того, что много занимался чувствознанием и с какого-то периода я начал различать, что очень много негативных потоков. Вот с вами происходят негативные события. Вы получаете травму, у вас ломается какая-то программа, у вас что-то неприятное, просто вам просто плохо. И я стал понимать, как и многие другие, что идут воздействия извне. Мы все увязаны энергетически, понимаете? Мы связаны одни с другими, и воздействия негативные, которые на нас направлены, целенаправленно, они бьют по нам, ломают рисунок нашей жизни. Тогда что мы противопоставляем это? Мы делаем защиту. Или мы делаем установки позитивные. Сейчас появились новые технологии. Я считаю, это очень важные технологии. Например, технология выстраивания своего будущего. Она была в славянстве издавна. Волхвы умели это делать. То есть вы рисуете, как бы, можно по кадрам. Вот один год, вот второй, вот третий, вот четвертый. Вот вы то-то, то-то, то-то. Вот вы достигли этого успеха. Вот вы развились. Когда вы это запускаете в тонкий мир, возникает матрица вашего существования в будущем. И у нее гораздо больше шансов осуществиться, чем если вы этого не будете делать. Да, могут помешать. Но шансов, что она укрепится, добавляется. А если вы подпитываете ее постоянно? Вот почему важно вот в этом мире становиться магами. Сейчас наступает время. Я вот, опять же, сослушаю на свой этот маленькую рекламу сделаю. Вот своей книге этот «Сакральный футбол». А вот я как раз этому и посвятил там значительную часть времени. Для того, чтобы выстроить позитивную матрицу будущего, нужно знать законы, по которым, значит, она, скажем, выстраивается. То есть вы должны сначала отсечь от себя то, что является не вашим. И вот это очень важный момент. Ну, многие читали, там, питерцы, например, книги Верещагина, хотя я знаю, что это собирательный автор, но очень правильно появились книги там 20 лет назад. Отсекаете воздействие того, что является не вашим, внешним. Вы можете какое-то время подчиняться императивам социума, императивам государства. Вы можете внешне исполнять их, но внутренне вы должны готовиться к выходу. Вы должны обнаружить, что реально вы хотите. Как вы хотите жить? Сколько вы хотите жить? Я, например, очень уважаю Раису Ахметовну Мансуровну, в практике я тоже делал о ней фильм. Она начинает семинар с такого тезиса. Забудьте, что вы живете 70-80 лет. Говорите, я живу 180 и более лет в этом теле. И поддерживайте это. Каждый год я молодею на 2 года. Я включен в программу, чем старше, тем моложе. Можно к этому относиться так, ну, эфемерно, да? Но ведь мы с вами знаем, что наши старцы до раскола, да, до Петра, до Петровской реформы, жили по 300, по 500 лет. Это Петр уничтожил старчество. Или тот лже-Петр, который пришел на его место. Мы знаем, что это возможно. И нам удается время об этом знать. Вот и феномен Хамбы-Ламы и Тагилова, например. Для чего он был дан? Почему его достают каждый год и видят, что тления нет? Мы информационно можем управлять сомой, влиять на биосферу. И таким же образом мы можем влиять на процессы, которые протекают в социуме. На самом деле все про... Вот я говорил о том, что здесь опасно стало жить, потому что все время бьют. Очень много магов развелось, понимаете? А в силу того, что сознание людей, оно не развито, оно не направлено на гармонию. Вот они и шарашат. Бьют по-слабому, чтобы выбить какие-то деньги, чтобы выбить квартиры, вышибают его. И достигают успехов. Успешно действуют. А люди, опять же, беззащитны. Как отдельный индивидуум, так и все народы целые становятся, ложатся на заклание. Сейчас, в будущем, будет выживать и процветать тот этнос, который сумел защититься оккультно. Вот на примере Китая это видно. Это древняя цивилизация. Там есть в их традициях сакральный стержень. Он не утерян, как у нас. Они выстраивают ситуацию так, как им нужно. Поэтому они бесят вот этот темный мир, который им противостоит. Мы пока маленькие, мы слабенькие, потому что нас подкосили. У нас забрали почти 100 миллионов самых лучших монад в 20 веке. У нас вырублен генофонд. Поэтому нам очень тяжело. А нас еще дальше начинают глушить. Александр, у нас еще есть вопросы. Да, я боюсь, что мы не успеем. Так. Извините. Да. Медоед Барсук. Демонические силы – это как тренажер. Не будь их, не будет и прогресса. А Великая Отечественная война – это целенаправленная акция против нашего народа. Как понимать эти события, по-вашему? Благодарю. Да, я вот спасибо за вопрос. Я как раз упустил одну вещь. Я не сказал о законе весов, или так коснулся кратко. Ну, на самом деле, действительно, если представить, что вот в нашей бронфатуре, в нашей системе не присутствуют темные, да, то понятно, что эволюция бы здесь шла гораздо медленнее, или вообще бы не шла. Потому что цивилизация находится на таком уровне, что как бы животное в ней преобладает. Потому что большинство представителей вот нашей цивилизации, они живут по стереотипу. То есть простое выживание, размножение, получение удовольствия. Это вот пока такой факт, всем понятно. Для того, чтобы из этого теплого стоила, да, из этого приятного алгоритма вышибать человечество, существуют темные погонялы. Это как погонщики каравана. Они нас листают, чтобы мы двигались через страдания. Я думаю, что, собственно, институт смерти, так называемый, да, вот в жестком виде, ему приписывают Люцифера, вот Андреев тоже об этом пишет. Я думаю, что он был создан опять же той же целью. Потому что Страх смерти – это самый страшный, самый сильный инструмент в руках темных. Как только люди, если бы люди абсолютно точно знали, что за вот этим порогом продолжается прожить, только в другом варианте, они бы себя по-другому вели, они были менее управляемые. Вот, да, темные создали этот институт жесткого развоплощения, так называемого. Это инструмент. Все правильно, да, они нужны. Это первая часть ответа. Но я хотел сказать, есть закон весов. Раз существует свободная воля, должна быть гармония между тьмой и светом, да? То есть темные должны залезать только туда, куда им позволен с эволюционной точки зрения. То есть их воздействие должно быть целесообразным. А что происходит? Разве целесообразно их воздействие? Даже на примере вот нашего сегодняшнего дня. Я говорю, значит, конечно же, на самом деле, я считаю, что уверен в том, что темные взяли на себя слишком много. Где-то с конца... Ну, я в фильме тогда как раз и четвертую Церару тоже педалировал на этом. С конца 19-го, начала 20 века, когда появились орудия массового уничтожения, темные как бы озверели. Понимаете, они сильно размножились. Вот эти шрасты, как Андрей пишет, шрасты, они стали разрастаться, детеныши возникли у них, они жаждали гавах, и они гавах этот выжили из человека. Они развязали эту бойню, понимаете, которая на пустом месте вообще возникла, казалось бы. Александр, а может быть, мы порекомендуем ваш фильм, чтобы более детально, глубже получить ответ на этот вопрос? Как фильм называется? Ответ. Да, фильм называется «Четвертый Ойцраор» или «Метаистория государства российского». Угу. Смотрите, да, это документальная игровая картина, полуторачасовая. Для меня очень важно, я много вложил в нее. Там самое сложное было сценарий написать. Так вот, баланс был нарушен. А Отечественная война, вот эта вот большая война, это... Андреев очень, на мой взгляд, точно описал. Это была схватка за господство между двумя мощнейшими монстрами темного мира, низковибрационного мира, которое было организовано двумя сторонними эгрегорами – иудейским и англосаксонским. Вот. Они пожинали плоды. Ну, на мы все понимаем, как это выглядит на физическом плане. Да? Мы все понимаем, что вырубив дважды в одном веке две державы – англосаксы и иудейские эгрегоры – они получили большие преференции. И они, собственно, на этом выросли. Их сегодняшнее глобальное влияние зиждется на том успехе. Они провернули великолепную, чудовищную операцию, но которая укладывалась, во-первых, в их философию, и которая была ими просчитана до мелочей. Я в самом начале еще говорил, что враг очень-очень силен. Есть определенные группы людей, вот двуногих, то есть людей, которые увязаны с монстрами тонкого мира, которые нашли с ними согласие. Почему я про энциклопедию Мёбиуса сказал, и там то, что через Нилуса пришло. Это все факты, это все маленькие осколочки, маленькие текстики, которые, значит, до нас донеслись, а там в реальности огромные, огромные фолианты лежат, тысячелетние фолианты, которых знают определенные мастера, и они прекрасно там не работают. Александр, вот вы уже отвечать начали на следующий вопрос. Угу. Я просто напоминаю, что у нас есть вопросы. Верю, да. Договориться можно с кем угодно. А что мешает договориться с демонами и прочими силами? Бактерии в нашем организме и кишечнике как научились симбиозу? Что мешает также и с темными? Да, вот это тоже очень интересный вопрос. Я об этом думал. На самом деле, то, что мы переходим на принцип аналогии, это как раз признак совершенно правильного мышления. Бактерии сапрофиты в нашем организме, действительно, они существуют, они нам помогают. Мы с ними живем, у нас там килограмм этих бактерий. Они помогают нам в кишечнике, они где угодно существуют. Но заметьте, как только мы там охладились или поникли духом, да, они вдруг начинают... прогрессировать, их популяция-то начинает расти. Вот. И они, скажем, нас подводят в ситуацию, когда мы плохо себя чувствуем, а потом вообще уже не хочется жить в этом теле. Вот. Это реальность. Я думаю, что из этого следует. Значит, если без закона аналогии, я вам хочу сказать следующее, что значит, мы для тех, кто находится внутри наших организмов, являются богами. То есть вот представьте себе, что каждая клетка, она ведь живая, ну это тоже как бы понятно. У него есть маленькое сознание, у нее есть клетка, у нее есть, и она привязана к пленному эгрегору. Потому что те, кто делал их, они связывали каждый отдел нашего организма с определенными семантическими полями. Вы понимаете, что клетками печени занимались одни-то ребята в лабораториях. Разрабатывали до молекул особенности клеток печени. Те, кто занимался кровеносными сосудами, там пятислойные эпители выкладывал, это совсем другая лаборатория делала. Но все они связывали это с семантическими полями. Когда они нас, монады, туда загнали, они понимали прекрасно, что те, кто будет жить в этих прекрасных, гениально сделанных телах, будут испытывать определенные трудности. Но ведь они заложили программу через дух, управление. То есть вы можете, сконцентрировавшись на этих, скажем, клетках печени или на своей болезни, которая у вас возникла, провести медитацию и целенаправленно сознанием туда воздействовать мыслью. А если вы знаете цифры, а эти цифры есть, вы можете заложить туда цифровой код. И этим цифровым кодом разрушить их, либо пустить на созидание. Мне вот нравится, например, простая технология, которая... вот, кстати, я уважаю Григория Петровича Гробового, чтобы о нем... Ситуация, которую его подставили, она, конечно, вопиющая, но, тем не менее, это все работа темных. У него есть система цифр. Вот берете сферу в ладонь, вкладываете эту цифру на оздоровление органа, на то, чтобы победить там диабет, рак, что угодно, даете позитивную энергию, вкладываете, говорите, норма. У вас есть шанс одолеть их. Мы сознанием можем все управлять этими вещами. Теперь по закону аналогии переместимся, вот о чем спрашивает нас слушатель. Я очень благодарен за вопрос. Но по закону аналогии все то же самое. Вы говорите договориться. Договориться. Вы понимаете, какая вещь? С кем-то, вот мы с бактериями договориться можем. А вот с вирусами у нас получается хуже. Понимаете, вот, например, с вирусами наподобие там, вируса иммунодефицита, как говорят, он, в принципе, это информационная структура тоже. Вот, там Петров и Арепьев, я читал такие вещи, я с ними был связан. Очень интересные вещи говорили. Они видели ясновидением, как этот вирус идет по энергоструктуре человека, имея шестиугольный вензель на корпусе, понимаете? Символ, шестиугольный вензель. Он двигается и спускает лучи. И эти лучи перепрограммируют окружающие клетки. Клетки фагоцитов, фагоцит нашей иммунной системы, фагоцит, макрофаг, их не видят. Он разрушает человека. И у него задача какая? Вот представь себе, у него такая задача. Он просто хочет уничтожить человека и все, чтобы он исчез с физического плана. Вот у него такая программа. Вы хотите с ним договориться? Вы с ним не договоритесь. Его надо бить, уничтожать. Потому что другого варианта нету. И вот теперь, если мы будем рассматривать вот тоже тут тех наших врагов или представителей, как пишет Андреев, античеловечества, у него есть такой термин, античеловечество, которым повелевает Гактунгр, так он называет верховного демона. Вот если мы их представим в качестве вируса, то мы поймем, что теория золотого миллиарда и уничтожение 7 миллиардов живущих на Земле людей – это не выдумка. Не нужны им вот эти миллиарды. Зачем они им нужны? Потому что у них такое самосознание, они так себя ощущают, и они говорят, мы хотим здесь быть хозяевами, тем более, что у нас есть все, у нас есть деньги, у нас есть такие рычаги влияния. Мы можем вам в голову закачать все, что угодно, и вы будете делать то, что мы вам скажем. Давайте следующий вопрос. Да. Ольга Кулинич, просьба прояснить, как правильно защититься от биороботов? Хотя мы сегодня вроде бы не рассказывали про биороботов, но, может быть, вы что-нибудь знаете про это. Ну, я вот этот вопрос рассматривал в этих, опять же, в романе «Сакральный футбол». Меня, знаете, что больше всего там как бы интересует? Структура биоробота. Я как-то делал доклад на зигельских чтениях о вот этом маленьком гуманоиде, который попал в наши руки. На самом деле, я первый был, кому попал этот материал. Помните, там Алешенька, так сказать, маленький такой гуманоидик. Вот потом еще Чернобров об этом говорил. Вот, очень было много признаков характерных. Ну, биомашина вообще другая. Вот. Но там были признаки, в котором я составил представление о том, как он реально, вот этот маленький биоробот, существует. Ну, во-первых, в силу того, что его искали большие, и потом в итоге его, значит, забрали через одного известного мага, они просто приказали ему отдать его. Вот, они отдали его, вот, он попискивал. Он воспринимал сигналы. Трое других биороботов их искали в лесу. У них была связь. Я сделал вывод какой. В отношении вот этих маленьких роботов была устроена такая специальная система. У них есть ментал, манас, да, но он ограниченный. Скажем, они не могут переходить на абстрактные темы разговор. Они не могут владеть широким анализом. У них есть узкая задача, которую они должны выполнить, на которую они нацелены. То есть их ментал блокирован. Поэтому если вот вы начинаете, наблюдаете или сталкиваетесь с человеком рядом с собой, да, который как бы имеет определенное такое немного механическое мышление, он не выходит за рамки определенного диапазона. Вот. Он узконаправленный, он может действовать только в определенном ключе. Вы можете постараться представить себе, а человек ли он вполне или нет. То знаете, в чем дело, в чем опасность вот этой цифровизации и роботизации? Дело в том, что любая система, сложно организованная, да, она притягивает к себе монады. Даже автомашина, уж не говоря о компьютере. Она из тонкого мира притягивает, ну, там, я понимаю, не человеческую монаду, но сгусток информационный или ментали. И затем, обрастая через ваш ментал, обогащаясь, он приобретает все большую сознательность. Это вещи, созданные из костной материи, не живой, костной. Вот. А теперь представьте, что возникают уже сейчас, на потоке скоро пойдут, существа, которые сделаны на костяке мощном из композитных материалов, на которых подрощено, клонировано мясо человеческое, у которых клонирован мозг и сердце. И вот эта прекрасно организованная система мощная, да, естественно, она будет притягивать к себе монады. И монады эти уже туда пойдут. Те, которые находятся в базе, глобальной базе бромфоторы Земли. Ну, по сведениям, которые я, так сказать, получил там через... Ну, читал где-то, по-моему, о письмах Рерихов. 60 миллиардов готовых к воплощению здесь в бромфоторе находятся. Вот эти монады низковибрационные, куда? Они, естественно, будут воплощаться в этих существах. Трудно представить, что высокая монада придет в это тело. Вот в чем... Опасность настоящего момента. Массовый поток низковибрационных монад придет. Вот фильм «Шариков», он про Шарикова, гениальная трансляция вот этого эпизода. Таким образом, низшая часть пирамиды начнет зловеще разрастаться. Но одновременно должна симметрично разрастаться и высшая часть пирамиды. Потому что какие бы механизмы не придумывали те, кто не желает человечеству ничего хорошего, да, они не всесильные. Высшие могут подставить под контроль ниши с гораздо большим эффектом, чем машина или механизмы. Потому что человек – это человек. Невозможно вот в этой системе, в бромфоторе, создать нечто более высокой по качеству, чем человеческая монада и чем система энергоинформационная система человек. Это в принципе невозможно. Поэтому верхние всегда мы можем их подчинить. Вот что я хотел сказать. А вот Елена спрашивает, у нас есть шанс? Вы знаете, я вот как бы касался этого вопроса, когда говорил, что ясновидящие не видят на месте Америки материка, они видят там проливы. Но я сказал, что это, скорее всего, это крайняя ситуация. Я уверен, что водители не станут терять эту планету. Для них потерять единственную планету в Солнечной системе, на которой есть популяция существ в белковых телах, это катастрофа. Потому что они на этот эксперимент потратили миллионы лет. Они будут защищать. Я думаю, что и признаки того, что они активизируются, они очень сейчас видны. Очень видны. Александр, а вот даже вот если взять рассуждение, да, пятая раса, четвертая раса, ну, где пятая, наверное, там и шестая будет, и седьмая раса. Уходим на такую известную тропу, потому что вот сам термин, вот этот вот раса, подраса, он идет от Елены Петровны Блаватской, связан с нею. Вот. Я поэтому тут не имею какой-то своей особой информации. Я просто принимаю то, что, скорее всего, это так, поскольку ей спускали эту информацию существа высочайшего уровня, в существовании которых нет никаких сомнений, потому что они физически существовали, а и письма их даже есть. Так вот, если по этой системе следовать, Георгий, то получается, что на уровне шестой расы мы должны уже выходить из этого физического тела и переходить в тонкое. Вот. И этот процесс уже начался. Собственно, вот те водители, которые гималайские, да, они уже могут создать такие невероятные вещи, скажем, создать пространство, которое вообще закрыто полностью. Вот, они это первые фактически существа. Не, ну хорошо, но вы же помните, как Блаватская описывала переходы между этими расами? Как они происходили? Там, естественно, то, что ей давалось, основывалось на сакральных законах. Вот. Ну, то есть будет катаклизм? Нет, я, наблюдая, вот, анализируя все вот эти тексты, пришел к выводу, что для сил эволюции, для них более целесообразен эволюционный переход. То есть как у нее? У нее есть там целая статья, посвященная тому, чем является инволюционный сброс. Понимаете, вот есть маха-циклы по системе Юктишвара-Гири, там 12 тысяч лет, 18 тысяч лет, по-моему, там еще 6 тысяч лет, когда мы, вся наша система, значит, приближается к определенным зонам тонковибрационным, у нас возникает возможность у монад определенных перейти на другой уровень. Если монада этим не воспользовалась, если она не доросла, скажем, вот, ну, совсем близко была группа монад для того, чтобы перейти, но по некоторым качествам не хватило, понимаете, не хватило. И те, кто смог перейти, попасть в этот цикл, пока мы находимся в этой зоне, да, скажем, два пары йога, они вышли туда. А те, кто не вышел, они идут на срыв, они идут в инволюционный поток и вынуждены повторять. У них многократно описано. Они будут повторять это до тех пор, пока не выйдут. Вот в чем задача. Нам нужно тем, кто стремится попасть в эволюционный поток, нужно вам не упустить своего шанса, потому что когда наступит этот час X, час бифуркации, никто не знает. А там, знаете как, тонкий мир работает по принципу гороскопа, гироскопа. То есть монада попадает в тонкий мир, тяжелые накопления, низкий вибрационный идет вниз. Александр, я же не готов вот с достоверностью сказать, Блаватская эта информация или нет, не помню уже источник, но, насколько я знаю, вот те монады, про которые вы говорите, в конце ихнего, то есть на перепуте там перерождения у них стоит выбор, да, либо идти дальше, либо остаться здесь и помогать остальным. Это уже вы говорите о ограниченном числе круге высоких монад. Все верно. Это узкий круг высоких монад, которые делают так называемую жертву. Да. Вот ради нас были сделаны великие жертвы, и действительно это было. Это было. Вот. Но я говорил, так сказать, о том, о массе, о большинстве монад. Для них выбор, у них совсем другая задача. Им Понимаете, и вот мы проживаем жизнь, но уже видно, какой рисунок у того или иного человека. Вот я, например, тут медитировал как-то там в Крыму, да, и когда там такой парень появился, молчаливый, очень хорошо, так сказать, выглядел, но кожа просто божественная прямо. И вот когда мы стали делать эти практики, у меня вот желудок стал болеть так сильно, то есть печень, то еще чего-то. Просто невозможно. И многие, так сказать, другие, они тоже как бы как-то так выпали. Осталось там с ним 3 человека. Почему? Потому что это вот настолько прочищенная структура, понимаете? Ну вот он в Гималайской пещере медитировал годами, и у него там, скажем, к нему жители с гималайских низин просад ему несли и молились, потому что они заметили, пока он там медитирует, у них урожай хороший и дождь выпадает, понимаете? И вот я вот этого человека видел. Ну вот же, он рядом стоит. Мне руку придет, я пожал ему руку. Но он на другом эволюционном уровне находится. Понимаете? Поэтому нам просто обозначать. Ну вот хотя бы стремиться найти тех, кто выше вас. Вот вибрационно. А нам, понимаете, у нас в эту систему. Ну вот я с ребятами, опять же, к священнику возвращаюсь. Я ему говорил: ребят, ну вы съездили, вы, кстати, с Айи Бабет, хотя бы один раз. Хоть узнали, что это такое. О, так сказать, это такой скепсис, это такая поза. Сати Сайба, которые фигурки материализуют. Я говорю: а ты знаешь, что такое фигурку материализовать? Ты хоть представляешь себе, что это? Сжать пространство-временной континуум, вот эту базовую ткань духа материи до такой степени, чтобы возникла молекулярная решетка. Это своим сознанием. Ты хоть понимаешь, что это значит? Да откуда ему понимать? Он одну книжку прочел свою. Александр, а как вы думаете, он, если мы говорим про Сайбабу, он нарушал законы мироздания, сотворяя эти вещи? Да я думаю, что у него миссия была определенная. Понимаете, как сказать, у него, ну вот, вот высокая монада, ну, она была послана с какой-то миссией. Уровень пурного аватара такой, что он не может отклониться, в принципе. У него было, как сказать, ну вот есть вот эти массы. Вот те тысячи людей, которые прошли через вот этот ашрам, да, через вот эти вот посиделки там, вот, они многое поняли и понесли в жизнь, потому что они донесли весть о том, что существует нечто более высокое. А фигурка, ну, понимаете, это тоже показатель. Ну вот у моих знакомых эти лопатки, которые материализовал, с годами взяли и вот в стенке стояли, ну, в этой, в гарнитуре. А потом взяли и исчезли. Растворились. Молекулярная решетка разрушилась, понимаете? А у знакомых там одних, которые вели такой образ жизни, эти потребительские, они, фотография его замутнелась, которая. Знаете, какие вещи происходят? И почему? Ну, потому что он дал шанс людям подняться. Было обозначено им, что существует высшее, как к нему идти. Но не приняли. Понимаете, не приняли или не понимают. Они держат лекарства в руках, а к себе это не применяют. Вот, и так вот и идет, потому что проще никуда не ходить, проще не двигаться. А что-то изменить в себе, это, конечно, тяжело. Вот попробуйте, вот я вот пытаюсь, так сказать, избавиться от любови к сладкому. Очень трудно. А на голодание перейти 7-дневное, а на то, чтобы не заниматься трупоедением, да, тоже трудно. А вот без этого двинуться очень сложно. Вот тоже опять уже смотрите на следующий вопрос. Радужный вихрь. Возможность создать вокруг себя особое поле закона со своими параметрами реальности. Человек – наивысший источник торсионных возможностей. Ну, мы, собственно, об этом и говорим. Угу. Ну, так просто, и понимаете, есть у разных групп практикующих есть разные способы терминологии. Вот радужный вихрь, я потом... Я могу там несколько десятков терминов привести, как люди обозначают ту свою гипотетическую идеальную реальность, к которой они хотели бы подойти. Я вот, вот этим примером, кстати, с Айи Бабы и про Бабаджи, когда я говорил, вот про этого парня, который я как раз хотел сказать, что это дается вот, вот малейшее изменение своей энергетики, она дается огромным трудом. Огромным трудом. Понимаете, это очень сложно. Я вот общался там, казалось бы, мне действительно помог один человек, там, когда был со здоровьем, не очень плохо. Вот у меня ощущение, вот он говорил о том, что у него появились появились в организме клетки. Он их в ясновидении видел. Особого типа. Они имеют другую структуру, такие, как бы, они и по цвету фосфорицирующие такие. И я ему верю. И он говорит, что вот со временем будут клетки у тех, кто практикует и правильно двигается, так сказать, выполняя свои функции, вот будут появляться эти клетки. А что такое вот такие клетки? Они же совсем другие. И, соответственно, ткань будет другая. То есть это уже фактически шаг к тому, чтобы в этом теле жить долго. Я думаю, вот старцы, они владели этой тайной. Вот. Сначала надо всю гирлянду тел развивать. Понимаете? Астральное тело должно переходить на более тонкий уровень. Если, так сказать, там вы ходите в этот... Ну, понятно, человек, который ходит в подвал, где гремит, значит, тяжелый рок, хотя там тоже есть гармония, ну, он никак астральное тело высоко не разовет. Нам надо тем тоньше вибрации, потому что я вот, когда бывал вот в этих сферах там, ну, там такие музыки, понимаете, их невозможно сюда вообще перенести. Вот. Невозможно перенести их, так сказать. Вот мастерам там, которые еще профессионалы, типа Баха, там Моцарта, они слышали вот эту музыку и как могли ее переносили, эти тонкие вибрации, да. Сейчас эта музыка постоянно звучит, только почему-то ее совсем мало на физическом плане. Будучи глухими, однако. Да, потому что не нужно иметь внешний слух, а там и так слышишь. Ну, поэтому тут все происходит утончение астрального тела, потом развитие ментала. А ментал, конечно, это больше всего надо цепляться, конечно, на нашем уровне, вот уровне низших кшатриев. У меня градации и в книге, и в жизни. Не кшатрии третьего регистра, они цепляются за ментал. У них открыт должен быть центр ментальный, манас. И вот, соответственно, через развитие манаса, перехода от конкретного к абстрактному, можно притягивать все более и более высокие вибрации. Мне кажется, что вот этот путь, он наиболее короткий, который ведет... В силу того, что если вы развиваете ментальное тело и уже становитесь сознательными в тонком слое, да, например, попадая... Вот у меня было такое, так сказать, ряд очень интересных таких. Вот попадаешь, вот я попал в ашрам какой-то один. Вышел из тела, точнее, меня вывели, попал в ашрам. Там вода стекает, сидят ламы буддийские. Я вот соображаю, ага, вот они. Сидят, читают книги какие-то. И у меня первая мысль, так, а где это вообще? Это физический план или не физический? Понимаете, вот там соображаешь. Подошел к ближайшему, и я ему говорю по-русски, скажите, это монастырь, как он называет? А он мне... То есть он не понимает по-русски. Я его по-английски спросил, там, does it call this monastery? Он кадушур. Он мне ответил. Понимаете? Я там прошел, побыл там 5 минут, спустился, вижу, там чувствую вот этим дублями органов чувств, что там жарко, что там тепло, вот, что там такая гармония. Ну, потом возник страх, что ты оттуда не вернешься. Это один из многих просто посещений. И ты оттуда, скажем, выскакиваешь. Ну, значит, вот, а есть мы люди, которые там постоянно... Я там 5 минут пробовал. Александр, вот вы много говорите про развитие тонких тел и перемещение сознания. Возможно, вам будет интересно подготовить нам программу для этого. И мы выступили в эфире и рассказали бы нашим радиослушателям, как тренировать эти тонкие тела. Я так понимаю, заканчивается наш эфир, да? Нет, эфир еще у нас не заканчивается, у нас остались неотвеченные вопросы. Ольга Кулинич, что в человеке дает силу влияния на события и людей? Тут механизм, я очень стекоснулся это, когда говорил о программировании реальности через тонкий план. Это вот сейчас очень, на самом деле, не то что модное, это действительно реальные технологии. Скажем, если вы достигли такой степени концентрации ментального тела, что можете создать вот в тонком мире довольно жесткую матрицу, ну, то есть вот вы начинаете видеть свое будущее, и вы видите, скажем, концентрируясь на определенных событиях, как их изменить, эти события. Вы создаете ресурсы для этого. Вот тогда реально вы можете изменить что-то. Я вам скажу, опять же, ну, в силу того, что не то, что я там такой сам по себе, так сказать, я, так сказать, один там из тысяч. Но вот в моей жизни тоже, вот я вам расскажу очень коротко, совершенно вот такая была недавно ситуация. Потому что когда ты подходишь к какому-то уровню, да, вот переходному, тебя за тобой наблюдают. Вот у меня было видение. Я увидел, я в метро иду, там что-то произошло, дым, задымление, и трупы лежат возле колонн. Я прошел, ну, ужас, так, скорая помощь, все такое. Ну, в силу того, что я понимаю, что иногда вот отличаешь вот какие-то видения от того, что как бы от просто от сна. Я, значит, там подошел к соседу, который у меня на даче, он работает в метро, там обслуживает, значит, подвижной состав. Я ему сказал, ну, а что? Ну, сказал, ну вот, да мало ли, что тебе приснилось. Ну, понятно, а что я мог изменить? Через месяц у нас авария на Славянском бульваре. И примерно вот те же самые колонны. Я знаю прекрасно станцию Славянский бульвар. Вот те же самые колонны, вот такие с изгибом. И вот приблизительно то же самое. То есть я понял, я вот заскочил туда. А мне одному дали это. Может быть, не одному. И другим. А для чего дали это мне это увидеть? Для чего? Я тогда как бы не придал этому большого значения. А вот спустя какое-то время, уже вот недавно, там 2 года назад, я увидел катастрофу самолета с красными крыльями внизу. Как бы ехал на маршрутке здесь где-то, я не знаю где, по-моему, в Подмосковье где-то, а может где-то еще, не помню. И вот вдруг я вижу там за домами, там вдали вот этот самолет. Он летел, летел, и вдруг он низко летел, потом стал задирать нос и завис. А потом как ухнул. И грохнулся там, понимаете, за домами пламя. Ну, ужас, в общем, реально, как будто в физической жизни. Мы выскочили из-за маршрутки, там смотрели, катастрофа. К чему это все? К чему это мне? Ну, вот тогда я как бы подумал, думаю, нет, надо что-то, так сказать, с этим делать. Это не просто так. Я тогда вот как раз воспользовался интернетом, там группу создал, людей обозначил. Вот что произошло. И там ряд людей вроде бы подключились к этому потоку. Они увидели эту катастрофу, понимаете, сами. Тоже уже независимо от меня. Сконцентрировавшись на матрице будущего. Потому что женщины. Женщины вообще потрясающие сейчас. Они многие развиваются. И они очень много чего видят. Мы за ними очень тяжело тянемся. Вот. И разлад, кстати, возникает между полами. И очень из-за этого. Вот. И мы-то стали работать. И вот один из тех, кто практиковал вот это в этой группе, мы назначили время, когда мы все сконцентрировались ночью вот на этой проблеме. И вот она сказала, что она вырезала 15 минут из этой пленки, вот, которые предшествовали катастрофе и которые привели к ней. Она вырезала, то есть она вырезала из пространства временного континуума вот эту часть и срастила концы. И в итоге, я не знаю вообще, так сказать, это будет когда-нибудь видно. Ну, по крайней мере, катастрофы самолета, летящего на низкой высоте с красными крыльями, не было. Были другие катастрофы, но этой не было. Не знаю, как об этом судить. Вот так вот отвечу. Еще один вопрос от Ольги. Хотелось бы знать ваше мнение о мести, если с тобой несправедливо обошлись. Можно мстить? Ну, я... Поймите, я не могу брать на себя там роль какого-то там третейского судьи. Я один из вас, и не более того. Я могу просто как философской точки зрения... Помните, я вам говорил фразу Витгенштейна? Философия – это логическое прояснение мыслей. Значит, месть. На самом деле тут, я вам скажу, все зависит от контекста. От контекста зависит. Потому что ситуации, они все разнообразны. Вот. Мы многого не можем знать. Вот, например, человек, который нам сделал плохо, да? Мы знаем о том, почему он сделал. Может быть, это наша расплата кармическая, да? Мы же не знаем. Мы можем каким-то косвенным признаком об этом судить. Что вот как бы это... Расплата за что-то. И вот здесь это зависит от развитости вот этого сердечного уровня. Потому что мозгом это ты никак не поймешь. То есть ментал здесь бессилен. Можно задать вопрос. Если искренне задан вопрос, бывает, что приходит ответ. Вот. Но в любом случае так подходить к ситуации. Знаете, вот мне сделали плохо. Склониться до земли. Благодарю тебя, Боженька. Как делают вот сторонники непротивления, да? А сами в душе хотели бы нанести такое же зло. Это в коем случае нельзя ставить правилом, понимаете? Это нарушение закона весов. В каждом случае, каждый случай уникален. Если на вашу землю пожаловали орды, инородцев, которые, значит, жгут ваши деревни, как там в 41-м году, в 42-м, 43-м, зверствуют, или вашего младенца гвоздями прибили к сараю. Понимаете, есть вопрос меры. И вот зло, а есть злодейство. Когда вы видите, что вы имеете дело с совершенно черным, темным, темными существами, то для них не существует никаких законов. Я вот как раз тут вот тоже интервью давал недавно одному порталу по последнему фильму «Поэты война». Кстати, тоже рекомендую с точки зрения вот этих всех вещей. Он интересен. «Поэты война» в Ютьюбе. У меня вышел фильм в этом году. Так вот, здесь какая мысль-то, понимаете? Вот эти существа, которые, так называемые, делают свирепое, дикое, ничем не оправданное зло, это обитатели нижних самых шрастров. Это темные монады. Вот, их культивируют темные силы, они засылают их сюда в качестве погонщиков, но они как раз делают чрезмерное зло. Вот в отношении их, я считаю, что закон принудительного развоплощения должен быть актуален. Потому что вот эта вот совершенно идиотическая практика, которая сейчас вот пошла от Европы, мы переняли, запретить принудительное развоплощение, она абсолютно неправомерна. Это нарушение закона весов. Государство участвует в создании человека. Монада, воплотившаяся в младенца, да, она воспитывается при участии государства. Государство дает возможность социуму, родителям их вырастить. И если из этого младенца вырастает существо типа Чикатило, да, или битцевского маньяка, который попадает в одержание темным, потому что очень важный параметр – одержание. Одержание – это бич времени, об этом писала Елена Рерих. Оно сейчас как раз нарастает. Этот человек, Чикатило, он почему убивал? Он не мог остановиться, потому что его тонкомерная проекция, хозяин, он ему приказывал, он жрал гавах через него. Поэтому зачем здесь должен быть Чикатило? Если он убил вашего ребенка, вашу там дочь, надо все сделать, чтобы уничтожить его. Он должен отсюда исчезнуть, чтобы другим было неповадно. Потому что с вот этим животным уровнем, с этими зверями хищными, да, они не боятся ничего. Для них актуально только принудительное завоплощение и боль. Понимаете? Поэтому вот я считаю, что пенитенциарная система правильная, она должна быть устроена жестко. И вот когда я вижу, например, вот был ролик там в интернете очень интересный, там камера видеонаблюдения в магазине записала, как трое где-то, по-моему, в Иране, или в Саудовской Аравии, по-моему, в Иране, ворвались в маленький магазин, ножом ударили человека, который маленький человек, который там стоял, забрали все и убежали. Следующая часть ролика, в ней показано, как подъехал кран, и на вытянутой стреле висят эти трое в тех же кроссовочках, в тех же кепочках. Понимаете, вот она, пенитенциарная система. Другие, видя это на площади, они подумают в следующий раз, стоит ли им это делать. Вот как бы я ответил. Благодарю, Александр. И последний вопрос у нас сегодня. Мира Торн спрашивает, стоит ли доверять астрологам, если они говорят, что читают по звездам, то о чем вы говорите? Могли ли они прочитать по планетам? Ну, это тема астрологии. Это очень многослойная вещь. Очень многослойная вещь. Вы знаете, я думаю, что тут есть опять много неких вторичных факторов. Есть масса людей, которые, как бы освоив некие механизмы, делают на этом бизнес, да? Вот. Но на самом деле астрология – это очень серьезная наука. И дело в том, что когда создавалось, я говорил о семантических полях, об эгрегорах, планета вписана в глобальный космофизический контекст. И на популяции, которые здесь обитают, на трехмерном слое, безусловно, вот эти живые космические объекты большие, они оказывают влияние, потому что они тоже живые, у них есть свои вибрации. И на самом деле вот эти планеты, и Марс, и Венера, и Сатурн, они обитаемы. Там, я, например, доверяю информации, что на Марсе там под шапками есть даже популяция физических телах. Вот, они, конечно, эманируют. Они эманируют, и как целостная система идет перетекание. Вот, и какое-то излучение, безусловно, действует. Но я вам скажу, что вот, учитывая размеры пространства, расстояние вот эти, и силу этих излучений, я отношусь к тем людям, которые считают, что эти влияния, они вторичные, и они достаточно слабые. Они достаточно слабые. Более серьезно судьбу человека и события, да, определяют совершенно другие факторы. Совершенно другие факторы. Прежде всего, это кармический фактор и фактор монады. Вот, в силу того, вот мы появляемся в этом физическом плане, у нас сзади заслонка. Мы не знаем, какие воплощения у нас были. Мы можем косвенно судить о том, какие у нас накопления есть и кто мы на самом деле, каждый из нас. У нас закрыто это все. Мы должны догадаться. Вот. И какой там... Вот мы пришли, вот смотрите, вот ладонь. Есть же наука хиромантия. Почему ладони такие разные? И почему по линиям так много можно прочитать, как и по натальной карте? Я убеждался в том, что то, что нарисовано на ладони, это тоже очень серьезно. Это некий проект, которые информации, которые дали при формировании тела монады. Это еще отдельная тема, как, собственно, тело формируется. Когда монада спускается, почему вот именно тело вот это сформировалось, что оно по голограмме сформировалось именно так, а не иначе, почему такие линии, такие особенности у нее. Вот. Я поэтому думаю, что главный фактор – это как раз вот такие более жесткие факторы. Прежде всего, то, что идет от кристалла монады, потом карма. Потом карм, потом социокультурные некие взаимосвязи, вот, задачи, с которой послали. Вот, ну, может быть, знаете, вот некие яркие моменты связаны с астрологией, на которые следует обратить внимание. Я, честно говоря, даже вот на своем жизненном опыте убедился, что на точке пересечения нескольких негативных линий на вашей натальной карте надо обратить внимание. Потому что действительно есть вот мастера, которые... есть мастера, я не буду отрицать, у которых еще и ясновидение есть. И они прорисовывают вот эти узловые жесткие линии. И если человек, скажем, не обратил внимания или не знает, что у него вот сейчас вот такой вот нехороший день, ему, скажем, там красную машину поставили поперек, и ему там... прошел, так сказать, какой-то человек толкнул его. Или он вернулся даже, идя к самолету, понимаете, на аэродром едущий. А он не обратил внимания, нет, вот он подчиняется программе, надо идти, вот надо ехать, надо этим заниматься. Вот. И он попадает в этот самолет, вот, или машину, которая попадает в аварию. А ему, да, видите, какая вещь, если воплощение не должно прерываться, да, вот в данный момент. Там опять здесь закон весов. Они все сделают, понимаете, из тонкого уровня, они все сделают, чтобы вы остались здесь. Но человек, если он не должен умереть, не должен уйти из тела вот в этот день, он должен хотя бы услышать, увидеть, что ему кидают. Вот. И астрология – это просто один из знаков ориентации в этом пространстве. Вот фантастический случай. Вот я в этом фильме там привожу, как танкист рассказывает, о, его сейчас уже нет, как он увидел после того, как его танк подбили, как осколочный снаряд идет мимо него, еле-еле и врезается в землю. Он видит, как он разрывается. И он... Это не он сделал, но осколки прошли мимо него, потому что ему не положено было погибнуть в этот день. Это сделал высший аспект его, изменив пространственно-временной континуум, изменив мешавшись структуру. Это ему не было позволено. А многим тоже, скажем, не было позволено, не было, так сказать, такой жесткой программы на развоплощение. Не надо было идти в этот самолет. Не надо было садиться на этот корабль. Не нужно было вообще ехать в этот город или идти этим переулком. Были знаки. Люди не услышали, не увидели, пошли. Вот. Короче, это астрология для меня просто дополнительный способ ориентации в закоулках социума. Вот так я сказал. Один из тех ковров, которые перед нами расстилают. С вензелями, да. С вензелями, а мы его не замечаем, да? Да, к сожалению. Благодарю, Александр. На этом вопросы наших радиослушателей закончились. Может быть, что-то хотите пожелать нашим радиослушателям? Ну, я, во-первых, хотел бы Славянское радио поблагодарить, что дали возможность, скажем, поговорить с людьми, сказать какие-то вещи, которые, скажем, хотелось сказать, над которыми думал. Ну, понимаете, у нас у каждого есть какой-то опыт мыслительный, который, может быть, ценен для других. Если то, о чем я говорил, для кого-то ценно, я буду рад. Так я хотел бы... Судя по отзывам, очень ценно, на самом деле. И я надеюсь, что вы не в последний раз к нам пришли. Я надеюсь, что мы постепенно, вот из тех, кто людей, которые вот притягиваются к таким, скажем так, СМИ, да, таким транслятором, собирателем знаний, информации, будет притягивать все больше и больше людей. И возникнет, будет укрепляться эгрегор, который в основе это будет славянским. И наша вот эта вот общность, она будет усиливаться. Я желаю каждому, проходя вот через вот этот трудный путь, вот в этой сложной очень стране, иметь определенный запас мужества, силы духа, веры в то, что можно устроить все гармонично, как бы тяжело ни было, как бы мы ни болели, какие бы у нас проблемы личные не возникали. Но надо понимать, что мы каждый из нас неповторим. Мы каждый есть монада, дух, который путешествует через вечность. Вот. Мы должны быть одиноки, вообще говоря. Потому что каждая монада уникальна. И надо благодарить судьбу, что кто-то оказывается рядом с нами, близкий по духу, кто может с нами сгармонизироваться и быть и терпимыми. Я вот эту фразу, которая, так сказать, там, записана в Библии, «Возлюбите ближнего, как самого себя», я рассматриваю не так, как ее там подают. Я считаю, что там смысл другой. «Возлюбите ближнего по духу, как самого себя». Вот ближнего по духу. Вот это действительно. У нас, к сожалению, в славянстве такая вот ситуация, что мы отличаемся в худшую сторону от тех же кавказцев, от тех же иудеев, которые помогают друг другу, имеют общность. Вот нам надо как бы компенсировать вот эту центростремительную, вот этот вектор другим. Надо собираться, надо концентрироваться на том, что мы принадлежим одной общности. Ну, желаю всем, короче, счастья, силы двигаться по этому пути. Всех благ. Благодарю, Александр. Я хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы они были в ладу с собой. Вот. Напоминаю, что сегодня 10 июня 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира была «Метафизика реальности». В гостях у нас был в роли сказителя Александр Кипкало. В роли ведущего был я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко, и за порядком в чате и ваши вопросы собирала Светлана Большукова. Благодарю вас, друзья. Увидимся, услышимся. Быть добро. Благодарю, спасибо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.